Судья среагировал на жест и, прервав монолог юриста налоговой инспекции, разрешил Алексею высказаться. «Ваша честь», — высокопарно обратился к судье Алексей. Данное обращение, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, предназначалось лишь судьям в уголовном процессе. Однако и арбитражным судьям импонировало такое обращение со стороны участников процесса. «Прошу уточнить», — продолжил Алексей. «Участие в любой искусственно созданной схеме является признаком правонарушения или нет?» Юрист налоговой инспекции, молодой парень лет 25, удивленно вскинул брови и пожал плечами. Судья, вовлеченный в интригу, уточнил вопрос для налоговика. «Как вы понимаете слово «схема», которое неоднократно употребляли в своем выступлении исключительно в негативном плане?» Нельзя сказать, что юрист налоговой инспекции был застигнут врасплох. Однако он явно не знал, что ответить на столь прямо поставленный вопрос. Поэтому молодой человек, как на экзамене, выдал заранее заученное определение. «По нашему мнению, схема – это цепочка последовательно заключенных сделок различных организаций, итоговой целью которых является нанесение ущерба государству в виде неуплаты налогов. Схема – это взаимоотношение между различными организациями, когда путем последовательных сделок купли-продажи искусственно увеличивается цена товара». Судья прервал представителя налогового органа. «Это все мы уже слышали. Но под ваше определение схемы подпадают практически все хозяйственные операции, совершаемые хозяйствующими субъектами. Молокозавод выпускает молоко и по оптовой цене продает его оптовой базе, которая затем с наценкой продает это молоко розничным магазинам, которые, в свою очередь, продают это же молоко населению. На этот раз уже с розничной наценкой. Это что, тоже преступная схема?» Алексей понял, что в этом вопросе он приобрел союзника в лице судьи и, решив окончательно добить юриста налоговой инспекции, вытащил из нагрудного кармана пиджака заранее приготовленный экспромт. Адвокат давно понял мудрость французского изречения: самый лучший экспромт — это заранее подготовленный. И с явным сарказмом изрек: «Вот у меня здесь схема линии московского метрополитена. Так что же, эта искусственно созданная людьми схема тоже преступна?» Судья быстрым взглядом поверх приспущенных на переносицу очков осадил Алексея. Ну, это уж чересчур. Однако выражение его глаз было скорее одобрительным, чем осуждающим. Тем не менее, обсуждение первой позиции по иску закончилось, и суд перешел к следующим вопросам. Через полтора часа судебное заседание подошло к концу. Огласили решение, в котором все претензии налоговой инспекции к ЗАО «Эдельвейс» были признаны необоснованными. Юрист налоговой инспекции слушал зачитываемое судьей решение с тупым упорством. Впереди еще апелляционные и кассационные инстанции, поэтому фигу с маслом получит этот Эдельвейс, а не свои деньги назад. Во всяком случае, если налоговая инспекция вернет ему деньги, то не раньше, чем через полгода. Но это уже мало заботило Алексея. Дело в первой инстанции он выиграл, честно отработав свой гонорар. А последующие суды, что ж, это для него обычная работа. Сейчас же его удручала необходимость встречи с очередным клиентом, который, как водится, попал в неприятную ситуацию и нуждался в срочной помощи адвоката, вызвав Алексея по сотовому телефону буквально за 2 минуты до входа в комнату судьи. Алексея тяготила не сама встреча, а то, что сейчас, в метель, надо ехать в другой конец города, где размещается офис клиента, а из-за непрекращающегося снегопада наверняка везде уже образовались пробки. Шел уже 5-й час вечера пятницы. Кому предстоящий уикенд и двухдневный отдых на природе, лыжи, снегокаты, шашлыки, банька, треск дров в камине, холодная водка или теплый коньяк на любителя. А Алексею явно предстояло потратить два выходных дня на изучение положения клиента и выработку позиции для его защиты. Единственное, что все-таки придавало Алексею бодрости, так это два обстоятельства, ради которых, собственно говоря, он и был готов работать сутками напролет без выходных. Во-первых, интересные и сложные коллизии, которые он распутывал для своих клиентов. Для Алексея это было двойным допингом. Не только выкрутиться из, казалось бы, безысходной ситуации. Это круче, чем все поля чудес и что, где, когда вместе взятые. Но и получить удовольствие от победы над государственным органом, налоговой инспекцией. Алексей специализировался на налоговых спорах, хотя не отказывался и от различных гражданских дел, которые пресса именовала не иначе, как споры между хозяйствующими субъектами, мало что понимая в их истинной подоплеке. Когда-то, много лет назад, Алексея не взяли на работу в одну очень престижную по тем временам государственную контору. Притом сделали это таким унизительным образом, что Алексей на всю жизнь сохранил подсознательную физиологическую неприязнь к представителям любого государственного органа. Ну а во-вторых, за разгадывание загадок своих клиентов Алексей получал вполне приличное денежное вознаграждение, позволявшее ему безбедно существовать, иметь две квартиры в центральной части города, загородный дом, автомашину престижной марки и эффектную фотомодель в качестве подруги жизни, любовницы или гражданской жены, а если выражаться чисто юридически, то сожительницы. Но хотя деньги, которые зарабатывал Алексей, и были важной составляющей его образа жизни, на первое место адвокат ставил именно интересную работу, которая уже сама по себе была для него целью жизни и способом самовыражения и самоутверждения.